Антон Палыч опять остановился. Истину надо дозировать, иначе грозит мозговая рвота. В данной ситуации меня беспокоят два вопроса. Во-первых, как долго Ванечка будет неуязвим для черных сновидений? И во-вторых, что нас ждет, если чудовище приснится ему? Что касается Ванечкиных сновидений, если вы помните, я дольше других сопротивлялся подсознательному проникновению. В то время, когда вас уже вовсю мучили кошмары, у меня шел инкубационный период. Симптомы — странное, слегка беспокойное состояние духа, как будто кто-то у тебя стоит за спиной. Не в физическом смысле, а тоньше. Потом возникло смутное недоверие к воде. Не то чтобы я боялся купаться, но войти в нее казалось столь же неестественным, как, например, есть землю. «Та!» — чуть улыбаясь, кивнул Ян. «И вот Ванечка». «Что Ванечка?» — вся собравшись для сопротивления, спросила Тося. «Я обратил внимание, что с некоторых пор Ванечка стал не таким, как прежде». «Еще бы! Вокруг такой кавардак, а ребенок...» — начала оправдываться мать. «Дело в том, что Ванечка совсем перестал купаться». «Это я ему запретила!» — крикнула Тося. «Неправда», — мягко сказал доктор, чувствуя, что верит сейчас ему, а не Ванечкиной матери. «Неправда. Вы инстинктивно хотите выгородить сына. Спасаете, даже не зная от чего». Повариха затравленно оглядывалась. «Я вам не верю». «А что вы предлагаете?» — спросил Зубченко каким-то плотоядным голосом. Антон Палыч ответил не сразу, а когда заговорил, голос его звучал как рассуждение профессионала, советующего родственникам больного все же произвести рискованную операцию. «Из всего, что я сказал выше, по-моему, безусловно вытекает следующее соображение. Нужно постараться, чтобы до нашего отсюда освобождения Ванечка ни на секунду не сомкнул глаз». «Виноват, но я не уверен, есть ли в этом необходимость», — опять вступил в разговор полковник. «С гипотезой, что если мы все одновременно увидим это, произойдет что-то ужасное, я в общих чертах согласен, но оспариваю методологию. У нас есть простой способ оставлять брешь во владениях этого чудовища. Мы можем спать по очереди, и ребенка можно оставить в покое». «Я уже думал об этом, дорогой Иван Степанович. Боюсь, что мы уже не вполне свободны. Мы уже заражены». Один раз увидав, сопротивляться бессилен. Говоря образно, чудовище уже слишком близко. Оно уже в такой степени проникло в нас, что не очень важно теперь, спим мы или нет. Это понятно. И если заснет Ванечка, скорее всего, он один нас всех перетянет. Вспомните ваши поступки последних дней. Нормальны ли они? Сделали бы мы их, не находясь под неким влиянием? Антон Палыч почувствовал созданный его речью контекст и осекся. Имелось ведь в виду не только Манана с ее мазохизмом, не только Зубченко, если это Зубченко, с его идолопоклонничеством, но и он сам со своим эротическим приключением отлично вписывался в нарисованную схему. «А почему вы так уверены, что если Ванечка заснет, то обязательно увидит чудовище, а не, скажем, киску или как играет в футбол?» — спросил Утин спокойно, без ерничества. «Хотите рискнуть? Пожалуйста, попытайтесь убедить нас, что это не опасно». Утин не принял вызов, и доктор продолжил изложение своей идеи. «Не знаю, в какой форме это случится. Может быть, нас всех поразит мгновенная судорога, общая слепота, полное безумие. Или действительно вылезет из воды и пожрет нас какая-нибудь гадина? Не знаю. Но в том, что нечто подобное случится, если Ванечка заснет, я уверен». Последовала особенно глубокая пауза. В основном смотрели в пол. Тяжело вздохнул Зубченко, закидывая голову и обнажая густо заросшее горло. Прогугукал что-то Мамука Макарович в тылу собрания. «А где же Ванечка?» — вдруг вскинулась Тося. Когда она выбежала из коттеджа, Утин прошептал. «Прикорнул уже где-то». Вслед за матерью бросились все остальные, испуганно оглядываясь. «Может быть, уже?» Ванечка сидел, обняв колени, перед пустым постаментом и пристально глядел в сторону моря. Тося рванулась к нему, продираясь сквозь невысокие живые изгороди. Добежала, рухнула на колени, обняла все еще отрешенно сидящего сына. «Ванечка, сыночек, ты не спишь? Не спишь?» «Странный мальчик», — негромко сказал Антон Палыч, наблюдая за этой сценой. «Пожалуй», — также негромко произнес Утин. «Мальчика шаль», — сказал Ян. «Чего это вы?» — с внезапной бдительностью отнесся к спасателю полковник, но объяснение не состоялось. Он, куря, ушел. Сам собой продолжался совет. сошлись в том, что на всякий случай нужно воздерживаться от сна. Затруднит это вторжение из подсознания или нет, но все же. Возник вопрос, как лучше осуществлять воздержание. Обсуждение дало следующие результаты. Само собой, всем нужно находиться вместе. По многим причинам, но главное, потому что так легче сохранить искру бодрствования. Сну легче переловить всех поодиночке. И лучше бороться со сном вдали от кроватей. Стало быть, придется покинуть коттедж, разложить костер. Не такой огромный, как в прошлый раз, чтобы не пришлось вторично перетерпеть вавилонскую историю. Место для нового костра вырыли на главной клумбе, открытое, с хорошим обзором во все стороны и на приличном удалении от моря. В тылу удобная тропинка для отступления в сторону естественной крепости. Имелась в виду скопище валунов. «И что же мы, собственно говоря, будем делать всю ночь у этого костра?» — спросил Утин. «Не знаю», — сказал доктор. «Я еще не думал. Разговаривать, песни петь, молиться. На эту тему подумаем еще. Сейчас важнее решить принципиально один вопрос со стариками и детьми. Я прошу понять меня правильно, но мне кажется, что мы не должны оставлять...» Антон Палыч покосился в сторону парализованного директора. «Что-то здесь душно. Давайте продолжим на свежем воздухе». В тылу коттеджа находился заброшенный еще в советские времена фонтан. Вчерашний дождь наполнил его до краев. Образовалась огромная круглая драгоценность, отсвечивающая гладкой поверхностью. Пришедшие встали вокруг нее, как вокруг пустого стола. Доктор заглянул в недра фонтана. Весь скопившийся там замшелый мусор имел под воздействием оптических сил воды таинственный, почти одухотворенный вид. Возвращаясь к нашему разговору, всем понятно, что спящий Мамука Макарович может стать, так сказать, плацдармом для нашего метафизического врага. Я, как врач, всей душой против того, чтобы заставлять Мамуку Макаровича бодрствовать. Мы должны принять коллективное решение. Я могу заставить его не спать, но для него это будет мучительно. «А есть такая возможность?» — поинтересовался Зубченко. «Имеются соответствующие медикаменты. У нас хорошая аптека. В свое время я написал диссертацию на эту тему». «Постойте, постойте», — вмешался Утин. «Только что вы нам заявили, что этому зверю, в общем-то, все равно, спим мы или нет. А теперь хотите подвергнуть беспомощного старика болезненной процедуре?» Антон Палыч поморщился. «Странный вы человек. Все, что мы можем сказать о происходящем с нами кошмаре, относится к области гипотез. Ну что, скажите, пожалуйста, что мы можем утверждать стопроцентно? Я просто предлагаю вам подумать о максимально возможной страховке. Во время того разговора важно было уяснить чрезвычайное положение Ванечки в данный момент в этой истории. Сейчас же я вам говорю о том, что мы не настолько богаты, чтобы разбрасываться даже мельчайшими возможностями укрепить свое положение. А я считаю, что мы вообще очень преувеличиваем этого зверя. Думаю, до сих пор нельзя считать доказанным, что обвал и бегство трупа – результат его воздействия. Еще ничего по-настоящему не ясно, а мы уже готовы совершить насилие, может быть, опасное для здоровья человека. Есть гарантия, что ваша комбинация с лекарствами не будет стоить ему жизни?» — въедливо спросил Утин. Доктор отрицательно покачал головой. «Поэтому я и настаиваю на голосовании. Если мы проголосуем за укол, уж поверьте, я постараюсь снизить риск до минимума. К тому же весь сегодняшний день мы посвятим попыткам как-нибудь все же выбраться отсюда. Может быть, нам удастся построить лестницу. Может быть, произойдет чудо и заработает телефон. Может, мы все-таки набредем на какую-нибудь лазейку над морем. Мы же толком не проверяли, что там». «Какая лестница? Вы же были там, видели, что ничего нельзя сделать. Тем более телефон. Это совсем смешно. Вы просто демагогически приукрашиваете мысль о том, что мы должны рискнуть здоровьем старичка ради повышения наших шансов в предстоящей схватке». «Выходит, вы не верите в то, что нам все-таки угрожает что-то?» «Во-первых, я против слова «верите». Это не ко мне. Может быть, это к нашей уважаемой библиотекарше. Это она у нас верит или думает, что верит. Простите, Манана, я не хотел вас задеть. Что же касается меня, то я никогда не отрицал, что за всем этим, как вы изволили выразиться, что-то кроется. Я не думаю, что в определенный час это выйдет из воды с песнями и одарит всех здесь присутствующих ценными подарками. Просто я хочу сказать, что все намного сложнее, что нам предстоит тяжелое испытание, и я призываю всех перед этим испытанием не отягощать своей души преступлением». Поверхность фонтана омрачилась, набежала тень облака. «Я бы мог произнести не менее зажигательную речь, дружище Утин», — сказал Антон Палыч. «Не буду, потому повторяю, что я врач. Мне негоже агитировать за насилие над больным. К тому же я достаточно высказался. Я воздерживаюсь. Пусть наше голосование начнется с конца. Итак, я воздержался. Продолжим. Кто за то, чтобы я сделал укол?» Зубченко решительно вырвал пальцы из бакенбарды и поднял руку, одновременно сурово сдвинув брови. Манана робко, но твердо подняла маленькую ладонь, другой рукой прижимая к глазам скомканный платок. Доктор удивленно посмотрел сначала на нее, потом на Утина. Тот еле заметно пожал плечами. — Так, — сказал неуверенным тоном Антон Палыч. — А вы, господин Утин, как я понимаю, против? — Нет, я как раз воздерживаюсь. И напрасно вы так приосаниваетесь и считаете этот эпизод своей моральной победой. Вы просто схитрили. Врач, врач. — Погодите, — прервал его Зубченко. — Еще Ян. Спасатель неторопливо затянулся и спокойно сказал. — Я против. Пусть старик поспит. Да. Доктор с интересом рассматривал его. — Ну что ж, прекрасно. Тем не менее, решение принято. — А Тося? — Не беспокойтесь, Ян. Тосю мы, безусловно, спросим. Но, думаю, страх за сына подскажет ей правильный ответ. — А сам? — Что сам? — Мамука, шеф. Антон Палыч угрюмо улыбнулся. — В крайнем случае, я откажусь от своего нейтралитета, и Гиппократ меня простит. Доктор прошелся вокруг фонтана, пиная мелкие камни. — Я считаю своим долгом всех нас вытащить из этой ловушки, и буду пытаться это сделать, под каким бы флагом мне не пытались помешать. А вы можете пойти сейчас и пересказать Мамуке Макаровичу нашу беседу. Думаю, ему будет приятно вас послушать. — Со стариками разобрались. Теперь дети, — покашлял Утин в кулачок. Из-за коттеджа появилась Тося. Расположившаяся вокруг зеркального круга публика была еще намагничена только что происшедшим разговором. Тося, словно почувствовав это, остановилась поблизости. Но не внутри себя. — Тося, у нас к вам несколько вопросов. Повариха кротко посмотрела на доктора. Ему стало ясно, что она его просто-напросто боится. Происшедшее между ними этой ночью для нее тоже загадка. Она совсем не думает, что это был большой шаг к счастливой совместной жизни. Никакой бабьей озабоченной радости, ничего туманно-надрывного. Он для нее опасное, чужое существо. Опасное, потому что имеет над ней непонятную власть. «Во-первых, где Ванечка?» Влез в разговор в отвратительном стиле парного конферанса Утин. Солнце снова выследило полуприступную сходку в захламленных тылах коттеджа. Мгновенно перестелило скатерть на поверхности неприкасаемого стола. Отразившись в хрустальном зеркале, почувствовав нестерпимую фальшь самого факта своего существования, Утин стушевался. Тося подошла к фонтану вплотную и приблизила к его ослепительной поверхности приручающую руку. По руке пробежала невесомая тень, отброшенная рассеянным клубом табачного дыма. Ян виновато улыбнулся и стряхнул преступный пепел. «Нам бы хотелось, если можно так выразиться, получше узнать Ванечку. Что он любит, чего не любит, какие-то особенности характера». «Зачем вам это?» Тося подушечкой пальца коснулась водной глади, и по ней разошлись круги удовольствия. «Как бы это попроще объяснить?» Антон Палыч тоже подошел вплотную к фонтану и слегка завис над ним, гибко изогнувшись. «Рано или поздно Ванечка захочет спать, и нам бы неплохо знать, каким образом легче отвлечь его ото сна. Вот, например, я знаю, что любит он сгущенку, но в данной ситуации это знание нам ничего не даст. Ванечка — абсолютно нормальный ребенок». «Хм, я бы не сказал. Темноты, скажем, он не боится совершенно». «Да и глубины. Насколько я помню, он все нырял, нырял, как будто...» Испуганная странным направлением беседы, Тося его прервала. «Зато он боится высоты». Антон Палыч помолчал, размышляя. «Не знаю пока, что это нам дает, но будем иметь в виду». «Еще он сказки любит», — добавила Тося. «Хорошо спит по чтению сказок. Наоборот, если ему читать сказки, не заснет никогда». Доктор повернулся к библиотекарше. «Манана, нужно найти хотя бы несколько книжек. Я понимаю, что тут у нас не детская библиотека, но тем не менее». «Я постараюсь. Нужно постараться прямо сейчас. Сказочки должны быть у нас под рукой в любой момент». Манана ушла. «Продолжим, Тося. Поймите, мною движет не любопытство. Ванечка — наша последняя надежда. Все, что будет делаться в дальнейшем, будет делаться для нашего общего, в том числе и Ванечкиного спасения. В основном Ванечкиного. Мы все, что называется, пожили. А он... Ему еще кое-что предстоит, и поэтому, как бы это точнее сказать, ему придется постараться. «Хорошенькое дельце», — раздался голос Утина. «Излагайте, Антон Павлович, идеи свои от своего имени. С чего это вы решили, что мы спасемся, истязая ребеночка?» «Да заткнитесь вы, наконец, идиот, надоели вы мне. Мне отлично известны ваши взгляды. Они очень вычурны и экстравагантны, не спорю, но, к несчастью, не имеют никакого соприкосновения с реальностью». «Как будто вы знаете, что есть реальность». «Перестаньте болтать, иначе вам не придется ждать появления этой твари». Доктор обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Я уже говорил сегодня и повторю еще раз. Несмотря на все ваши суеверия и молитвы, на исчезающие трупы, на нежную привязанность к старикам, на всякую философию, я буду делать то, что считаю нужным. Потому что это единственный способ выбраться отсюда. Мне все равно, какого вы обо мне мнения». «Что вы хотите делать с моим мальчиком?» — предостеричным тоном спросила повариха. «Сказки буду ему читать», — отмахнулся Антон Палыч и ударился мордой об стол. Вырвал голову из сверкающей воды, шумно отфыркиваясь, и полез за потонувшими очками. «А может, кто не хочет выбраться отсюда?» «Что ты сказал?» — близоруко спросил доктор, лежа щекой на воде. «Та-а-а!» — улыбнулся Ян, мощно потягиваясь. Из-за дома появился Ванечка. Он тащил, сильно кренясь, авоську с консервами. После еды все занялись делом. Повторили, но в значительно более скромных масштабах, сборы топлива. Антон Палыч просил быть при передвижении по территории повнимательнее. Это было лишнее. Все и так себе прекрасно представляли, с кем они могут встретиться. Ввиду этого действия пансионеров выглядели скованными. Они старались передвигаться, держа в поле зрения кого-нибудь из соседей. Ванечке было строго велено быть при мамаше. За ним шла не слишком скрытая слежка, каждый был готов помешать ребенку прилечь, если что. Случалось, например, что, найдя кусок топлива, человек присаживался над ним, нелепо шаря вокруг руками, потому что глаза его были заняты Ванечкой. Утин, разумеется, вился вокруг Антона Палыча. Доктор свернул в самшитовую заросль, и он пробирается следом. Доктор отбросил кусок подвернувшейся проволоки, и он выпускает из рук подходящую штакетину. Но пока возились с дровами, Утин не смел лезть разговорами. И только когда доктор подготовил лекарство, Утин посмел, семеня несколько сзади, открыть рот. «Я чувствую, что вы не расположены беседовать, но меня гнетет ощущение, что мы не договорили, не сказали чего-то главного». «Вы проницательный человек. Мне действительно не до вас. Обращайтесь к Зубченко или к спасателю». «Вы же сами знаете, Антон Павлович, что ваш совет невыполним. С ними невозможно разговаривать. Я теперь намного спокойнее смотрю на полковничью тупость и его ублюдочный роман с точной наукой. Мешает другое. Полковник, да и спасатель тоже. Они, вы обратите внимание, почти совсем не участвуют в наших борениях. Всегда как будто думают что-то про себя. Они... закрылись. Такое ощущение, что главное у них уже позади». Доктор про себя отметил, что этот приставало на сей раз прав. «Все эти ребята ведут себя явно ненормально. С другой стороны, и ситуация от нормальной далека. Особый вид реакции на психологическую атаку? Или за этим что-то стоит? Бред какой-то. Если вдуматься, идолопоклонник и даже, может быть, каннибал участвует в голосовании относительно уколов больному дедушке». Или нет никакого каннибала, и Владик действительно оправился от шока и сам куда-то убрел? Нет, ошибиться было невозможно. «Вы напрасно хмыкаете». Антон Палыч и не думал этого делать. «Да, вы встали лицом к лицу с непонятной опасностью, но остались, может быть, беззащитны со спины». «Ну что ж, Прилипало, кажется, опять прав. Очень может быть». Доктор представил себе, как Зубченко, подкравшись сзади, впивается ему зубами в шею. Храпит, глаза налились кровью, бакенбарды мешают. Утин вдруг взял заискивающий тон. «Пока вы поднимаете нас на сражение с Гогом и Магогом, в головах таких союзников зреет...» Утин задыхался, ему было трудно держать спортивный докторский шаг. «Такое, что...» «Тише!» Они остановились у самого крыльца. Антон Палыч внимательно смотрел на свое жилище. «Дом со странностями. всегда надо быть готовым к сюрпризам. Утин проникся, старался дышать как можно тише. «Но все-таки пойдемте», — сказал доктор. После того, как они осмотрели все помещения и не обнаружили никаких подозрительных следов, Антон Палыч вытер болтающийся в дверном проеме марлей лоб и спросил. «Кстати, а я всегда хотел узнать, что такое на самом деле Гог и Магог? Понятно, что явление отрицательное, но все-таки». Утин воспользовался той же самой марлей для осушения своего лица, и доктор подумал, что теперь занавесь придется сменить. К ней будет неприятно прикасаться. Однозначно сказать, по-видимому, нельзя. А в Библии, насколько я помню, это народ, приходящий с севера, дабы поработить народ избранный. Но Гог и Магог — два слова. Может быть, два народа? Кажется, это название народа и города. А может быть, вождя и народа. Гог со своим Магогом. Ну, понятно. А то, что они являются с севера, успокаивает. Наш парень южанин. Как раз нет. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что наш пансионат расположен на полуострове. Ну, в общем, можно сказать, что выходит на север. Лекарства были изготовлены посредством изящного манипулирования с прозрачным медицинским оборудованием под восхищенным взглядом Утина. Упакованы в сияющий бикс. Антон Палыч достал из-за шкафа брезентовые носилки, свернутые наподобие географической карты, и доверил их переноску говорливому спутнику. На бордюре, окружающем избранную клумбу, они застали Манану, сидящую между двумя книжными стопками. Тут же рядом громоздилась уродливая, без вдохновения собранная, куча горючего мусора. «Манана, почему вы не перетащили сюда всю библиотеку? На сколько месяцев, вы думаете, мы здесь устраиваемся?» Манана затравленно и уныло посмотрела на него. Антону Палычу стало неловко. Он помялся и спросил, но совсем другим голосом. «Мы сейчас принесем сюда Мамуку Макаровича. Вы не согласились бы, ну, ухаживать за ним?» «Мне не хотелось бы», — холодно ответила библиотекарша. «Это, в общем-то, не по-христиански», — не найдя никакого другого аргумента, сказал доктор. «Я знаю». Доктор кивнул и молча пошел к коттеджу с фонтаном. Утин поспешил за ним, задевая сложенными носилками кусты. «Я понимаю, вы меня проверяли, но то, что я вчера видел и слышал, я действительно видел и слышал. Странные дела у нас происходили, но она действительно бросилась на него с мольбами, Антон Палыч. Хотите верьте, хотите нет». «Да нет, я о своем». Мамука Макарович был плох. Дыхание судорожное, правая сторона лица пребывала словно в кривом зеркале. На губах запеклась слюна. В глазах... Стараясь не смотреть ему в глаза и приговаривая что-то успокаивающее, доктор с Утиным переложили грузного старика на носилки, вынесли из коттеджа, задевая фанерные переборки. Возле клумбы как раз разгружался очередной караван с дровами. Спасатель, Зубченко, Тося и Ванечка молча наблюдали вынос тела. Носилки разместили рядом с книжками. Манана отсела. Ванечка подобрал какую-то ветку и, примостившись в изголовье старика, начал его обмахивать. Жарко, солнце было уже полно мыслями о скором закате, но еще полно сил. «Я лучше пойду за дровами», — сказала Манана. Тося поняла, что ей предлагается остаться с книгами и приручившим инвалида сыном. Удалось сделать еще две ходки до того, как стало заметно темнеть. Не сговариваясь, все восприняли едва заметные изменения в природе как сигнал к окончанию работ. Умылись под краном, торчащим из боковой стенки кухни, и начали рассаживаться в заблаговременно вынесенные из коттеджей кресла посреди и вокруг клумбы. Сидящее сообщество напоминало собой совершенно расстроенный оркестр. Иван Степанович, например, любовался таянием зари под неожиданным углом, поскольку правая задняя ножка его стула затонула в мягком грунте. Ян искоса посматривал в сторону грандиозной каменной ограды. Перед Утиным широкоформатно располагалось море. Можно сказать, что было тихо. Шум прибоя стоял в известном отдалении, как толпа встречающих, недопущенная в зал заседаний. Да Мамука Макарович все время шумно пускал пузыри. Ванечка отложил благотворительную ветвь и теперь был добр тем, что пытался понять, что хочет сказать старик. Взрослых не интересовала приземленная аксакальская мудрость. Ах, как все-таки быстро темнеет, как жадно смотрится во все глаза. Наконец проснулся аппетит. Обнаружилось, что ко всем этим банкам нужен еще нож. Он лежит прямо посреди стола на кухне, — сказала Тося, опасливо косясь в сторону кухни, торопливо тонущей во мраке. «Я сбегаю», — вызвался Ванечка, уже начавший скучать на этом мрачном пикнике. Конечно, ему не позволили, причем не объясняя, почему. Образовалась странная ситуация. Разрядил ее Иван Степанович, доставший из кармана прекрасный складной нож. Интересно, что бывший полковник оснастился также своим старинным биноклем. Оставалось только представить ситуацию, при которой в наступающей темноте этот прибор станет столь же необходим, как только что появившийся нож. «Зажигай», — сказал доктор Яну, уже вертевшему в пальцах зажигалку, у самого лакомого места в костре. Этот момент оттягивался из суеверной боязни вызвать грозу с ливнем. Небо было чистое, только несколько дымчатых полос и застывшая суета звезд. Огонек уцепился за бумажный язык, пополз вглубь, расправил плечи, смачно захрустел мелкими деревянными косточками внутри костра. Строение тихо охнуло и слегка осело, пропуская сквозь худую крышу струи дыма. Ванечка, вплотную подобравшись к огню, тихонько ему улыбался. Всем стало немного веселее, как будто в осажденном городе было сделано изобретение, способное отразить нападение врагов.